Глава третья. Приглашение и знание. Атакующий Кроус с улыбкой смотрел на стоящего перед ним подчиненного, закованного в тяжелую боевую броню предпоследнего поколения. Внутренне он ликовал. Несмотря на все сложности, его людям удалось раздобыть экспериментальные образцы брони великого клана тигров. И более того, модифицировать это чудо инженерной и магической мысли под нужды Кроу и его людей. На искусственных мышцах боевой брони в районе рук сейчас были искусно установлены по 4 пробирки с коктейлем из крови самого Кроу. При этом доза инъекции в каждой была как минимум в 10 раз выше обычной. Таким образом, бойцы могли поддерживать свое пиковое боевое состояние на протяжении нескольких суток, без смены инъекторов. А уж если ввести все дозы стимулятора одновременно... Кроу с довольным видом потер руки. «Ну что, похоже, мы наконец готовы, да, господа?» С улыбкой спросил он у замерших перед ним подчиненных, закованных в боевую броню. «Думаю, пора нам наконец выйти из тени». Атакующий все еще оставался наемником и сейчас хотел воспользоваться этим. Говорят, только в опаснейших мирах соцветия находились самые ценные сокровища и артефакты, и Кроу всей душой хотел их. Каждую ночь ему снились сны об этом. Все должно было стать его и только его. Каждое сокровище, каждый артефакт, все это принадлежало ему. И пора было забрать то, что являлось его по праву. «Отлично! Отправляемся!» — радостно гаркнул он. Лео Гараин задумчиво читал исследовательский отчет стоящего неподалеку профессора Зиновьева. Сам профессор при этом настолько сильно нервничал, что то и дело вытирал выступающий на лбу пот, из-за чего его платок сейчас больше походил на мокрую тряпку. «Это...» — наконец отозвался Лео Гараин, переведя взгляд с бумаги на Зиновьева. «То, что вы здесь написали, это правда?» «Да, господин. Мы несколько раз проверяли получаемые данные, и результат всегда один. Полное ментальное подчинение существа практически любого уровня защиты. Правда, как вы понимаете, попробовать использовать эту силу против опор мира, как воинов, так и магов, у нас не имелось возможности. Но, судя по всему, с ними также не будет проблем». «Удивительно», — покачал головой Гараин. «В отчете указывается, что вы пока не смогли понять, каким образом скопировать эти способности. Я правильно понимаю, что у вас пока нет понимания, возможно ли это сделать в принципе?» «Тут все не так однозначно, господин», — запинающимся голосом начал оправдываться Зиновьев. «Мы все еще не можем понять принципов работы способностей этого существа, но это не значит, что так будет всегда. Нам просто нужно время». «Даю месяц, и это ваш последний шанс, профессор. Помните об этом». Лео Гараин пристально смотрел в глаза бедолаге. «Приложите все усилия. Я хочу рабочую технологию к концу месяца. Рабочую, профессор, это важно. Вы поняли меня?» «Да-да, все будет, господин!» Зиновьев часто закивал, стараясь всем видом показать, насколько хорошо понял задание. После собрания группы, в ходе которой мы еще некоторое время обсуждали предстоящий рейд, до начала которого, слава богам, было еще больше 2 недель, все разошлись по своим делам. А я, как и обещал, отправился в гости к лепесткам. То, что человеку извне клан опутывающей листвы разрешил порыться в собственных архивах и библиотеке, являлось настоящим чудом. Конечно, я прекрасно понимал, для чего все это делалось, но все же помощь есть помощь, и когда-нибудь я обязательно отплачу за нее лепесткам. «Назовите себя и цель визита». Один из стражников остановил меня возле ворот. «Ян Александров прибыл по приглашению госпожи Юлии Никифоровой». «Минуту, я доложу», — кивнул страж и отошел к КПП, оставив меня под прицелом настороженных взглядов своих напарников. «Ожидайте, сейчас к вам подойдет слуга семьи Никифоровых». Через пару минут он вернулся и кивком головы указал на небольшую скамейку, установленную за воротами. «Благодарю». Я кивнул стражу и его напарникам и, пройдя к скамейке, с большим удовольствием уселся. Что ни говори, а до конца я все еще не восстановился, поэтому изрядно устал добираться до лепестков. После того нападения существ с изнанки территория, опутывающей листвы, значительно изменилась. Во-первых, Дворец, в котором проходил тот злополучный прием, до сих пор был опутан большим количеством строительных лесов. И, похоже, вовсю сейчас ремонтировался. Во-вторых, повсюду я видел усиленные патрули стражей. Похоже, клан значительно увеличил их количество. «Господин Александров!» Ко мне подошел молодой человек в форме клана Лепестков. «Позвольте, я провожу вас!» Библиотека, опутывающая листвы, находилась в глубине территории клана, которая, как оказалось, была не меньше территории защитной чаши, если не больше. Это удивительно. Я всегда считал, что в этом вопросе именно чаша лидировала среди всех кланов. Сама библиотека представляла собой длинное двухэтажное здание с толстыми железобетонными стенами и вертикальными окнами-бойницами, что меня сильно удивило. Так-то не характерно для кланов, особенно для опутывающей листвы, строить на своей земле столь некрасивые и исключительно функциональные здания. Если бы меня кто-то спросил, это больше походило на старое сооружение АТС, какие раньше строил император. «Госпожа должна подойти в ближайшее время», — пояснил слуга. «Вам полностью разрешен доступ в публичную часть библиотеки, а также на первый этаж архива. Прошу воздержаться от попыток проникнуть в закрытые части здания. Они заперты на магические печати высоких уровней, и для вас это будет небезопасно. Внутри библиотеки вы можете обращаться с вопросами к персоналу. У вас есть какие-то пожелания?» «Нет, спасибо». Я мотнул головой. «Всего вам хорошего, господин». Слуга еще раз коротко поклонился и невозмутимо направился прочь. Я посмотрел ему вслед, отмечая, что даже слуги у Лепестков казались довольно сильными стражами. По моим ощущениям, этот паренек являлся как минимум носителем золотого значка. Внутренние помещения и библиотеки, когда я вошел, были хорошо освещены и чем-то напоминали мне резиденции с вратами, используемые Лепестками. Такие же узкие коридоры и помещения с высокими потолками под 3 метра. В главном холле за высоким столом сидел один из библиотекарей и перебирал какие-то бумаги. Он не обратил особого внимания на мое появление, лишь кинул в мою сторону короткий взгляд и сразу же вернулся к своим делам. «Ян?» Позади раздался голос Юлии. «Долго ждешь? Глава клана решил устроить небольшое совещание, пришлось задержаться». «Нет, я только подошел, даже не успел толком осмотреться». Обернувшись, увидел входящую в библиотеку улыбающуюся девушку. На ней был легкий белый сарафан, как раз для сегодняшней жаркой погоды, из-за чего я в первые секунды не узнал ее. Слишком уж привык видеть Юлию в боевой броне. Как обычно, на плечах девушки крутилась миниатюрная молниевая обезьянка, с любопытством наблюдающая за мной. «Замечательно. Давай тогда займемся поиском информации. Ты говорил, что тебе интересен Золотой мир?» «Да, мне нужна любая информация по укладу жизни, языку и культуре золотых. Вся, что есть». «Хорошо, пойдем спросим сотрудников библиотеки». Юля кивнула в сторону человека за столом и двинулась к нему. Очень скоро я понял, что просить помощи у Лепестков было верной идеей. Их библиотека как минимум в 1,5 раза была больше библиотеки защитной чаши, по крайней мере в части информации по опаснейшим мирам соцветия. Мне сразу же принесли несколько многотомных талмудов, содержащих информацию по языковым группам Золотого мира, и целую стопку разноплановой литературы, описывающей сам мир и быт его жителей. Больше всего меня удивило то, что в основном это были отчеты разведывательных экспедиций Лепестков, которые представляли очень большую ценность. Сомневаюсь, что такую информацию мне бы согласился предоставить любой другой клан, за исключением, пожалуй, защитной чаши, и то лишь в том случае, если бы там знали о том, какими в действительности силами я располагаю. «К сожалению, копировать отчеты запрещено, Ян», — тут же предупредила меня Юлия. «Поэтому ограничься чтением». «А ничего, что это отчет разведки», — на всякий случай уточнил я. «Здесь собрана информация, которую при желании можно найти и в других источниках, и никаких по-настоящему секретных сведений мы тебе не открываем», — пояснила, улыбаясь, Юлия. «Просто в такой форме узнать ее легче, поверь». «Понимаю и спасибо», — с благодарностью кивнул я. «Ты можешь приходить сюда, когда хочешь. Вот временный пропуск на месяц». Мне была передана бумага с небольшой аккуратной печатью опутывающей листвы на ней. «Сотрудники библиотеки в курсе насчет тебя. Если нужно, я могу продлить этот пропуск еще на месяц. Не забудь только предупредить за 2 дня до истечения отведенного срока». «Хорошо». Я взглянул на весело улыбающуюся девушку. «А ты не всегда сможешь сопровождать меня?» «Нет». В глазах Юлии появилась тень легкой грусти. Сейчас полным ходом идет подготовка к рейдам в Фиолетовый мир. Мы нанимаем наемников из всего региона. Приходится работать даже по ночам. Такое ощущение, что время просто улетает». «Понимаю». Я кивнул. Чем-то это походило на мою собственную подготовку к Золотому миру. «Ладно, ты пока смотри, что принесли, а у меня здесь есть еще пара вопросов, которые надо решить. Подойду через пару часов. Идет, Ян?» «Да, без проблем». Когда девушка ушла, я вернулся к изучению всего, что лежало на столе. «Седьмой, ты сможешь запомнить то, что здесь написано?» — спросил я, открыв первый же отчет лепестков по Золотому миру. Это был сухой текст, набранный очень мелким шрифтом и подробно расписывающий одну из стандартных вылазок мобильной разведывательной группы лепестков. Он содержал столько интересной и важной информации, что мне сразу же захотелось все это каким-то образом зафиксировать или переписать. «Да, носитель», — тут же отозвался седьмой. «Я могу запомнить все тексты, прочитанные вами». «Отлично!» Спустя несколько часов я, наконец, оторвался от бумаг и, взглянув в узкое вертикальное оконце, понял, что снаружи уже наступил вечер. На сегодня следовало заканчивать, если я хотел еще успеть до темноты вернуться домой. Отодвинув в сторону кипу бумаг, я задумчиво откинулся на спинку стула и посмотрел на высокий потолок читального зала, где сейчас находился. Многие вещи, о которых говорилось в отчетах, мне уже были известны. Каждый регион Золотого мира по своей сути являлся отдельным государством, контролируемым сильной магической школой. Таких школ могло быть несколько. Тогда самая влиятельная из них управляла регионом, а другие становились ее сателлитами, если проводить параллели с нашим миром. Впрочем, стоит сказать, что в отчетах встречалось просто огромное количество информации и факты, о которых мне было ничего не известно. К примеру, оказалось, что в части регионов было очень развито рабовладение, а в другой это строго-настрого запрещалось. Часть школ занималась созданием магических артефактов самого высокого класса. Другая, наоборот, специализировалась на разложении этих артефактов на магическую энергию и редкие ресурсы. Разведчики в части отчетов отмечали явные предпочтения некоторых школ в путях развития колдовской силы, основанной на смерти и разрушении. Условно, такие школы назывались темными. В противовес им имелись школы, которые шли путем магии жизни и света. Выяснить, как такие разные по своим доктринам силы умудрялись взаимодействовать друг с другом, пока не удалось. Впрочем, большая часть школ старалась придерживаться нейтрального пути, пытаясь не уходить в какую-то одну сторону и сохранять универсальность. Главной проблемой Золотого мира оказалась большая редкость или даже полное отсутствие людей со способностями медиумов, из-за чего взаимодействие с изнанкой стало для представителей школ большой головной болью. Особенно на фоне того, что сама изнанка Золотого мира была крайне насыщена силой и представляла реальную угрозу. Чтобы защитить себя и свои владения, школам потребовались сильные медиумы, и они выбрали самый логичный для них способ — захватывать медиумов других миров, чтобы тем самым обезопасить свой. Почему эту информацию не открывали и держали в относительном секрете, мне было не совсем понятно. Ближе к концу я смог наткнуться на отчеты по взаимодействию разведчиков с местным населением. Люди везде оставались людьми, даже в Золотом мире. С кем-то удавалось выйти на контакт и даже взаимовыгодно сотрудничать, но чаще всего все заканчивалось доносом и столкновением с золотыми магами и воинами, которые, благодаря своей подготовке, оказались непростыми противниками. Хотя, конечно, здесь многое зависело от школы, к которой они относились. Я специально пока даже не подступал к систематизированным трудам по Золотому миру, решив вначале ознакомиться с отчетами разведки. И то, что мне виделось, не являлось чем-то неожиданным. В отличие от Фиолетового мира, люди Золотого оказались именно людьми, со своими мыслями, желаниями и интригами. Школы боролись за расширение собственных контролируемых территорий, взаимодействовали друг с другом и, похоже, даже иногда враждовали. При всем этом оставалось очевидным, что Золотой мир значительно оторвался от нашего в вопросах использования магии как в бою, так и просто в повседневной жизни. Сам при этом мир больше походил на наш средневековый, с тем укладом, что был у нас при позднем вассалитете. Мне даже стало интересно, почему император или великие кланы не попытались внедрить людей внутрь социума золотых и не разрушили их общество изнутри, банально натравливая друг на друга. С этим вопросом еще предстояло разобраться. А еще мне пришло в голову, что в преддверии рейда в Фиолетовый мир неплохо было бы изучить и его тоже. Уверен, лишними эти сведения точно не станут. Ну что, насытился информацией? В зал заглянула Юлия. Пришлось задержаться, но, похоже, ты не скучал». «Да, интересно. Жаль, не успел прочитать все». «Ничего страшного. Ты можешь приходить сюда каждый день», — улыбнулась она. «Ян, с тобой хочет увидеться глава. Ты не против с ним встретиться?» «Да, конечно. Что еще я мог ответить?» «Отлично. Пойдем». Для того, чтобы добраться до резиденции главы клана «Опутывающие листвы», нам с Юлией пришлось пройти еще расстояние как минимум в пару кварталов по территории лепестков. Несколько раз на пути нам попадались полноценные укрепленные пропускные пункты, присутствие которых на собственной территории показалось мне странным. Хотя, возможно, после инцидента с открытием изнанки над кланом, лепестки стали во всем перестраховываться. Юлия все время, пока мы шли, расспрашивала о разных мелочах из моей жизни. Интересовалась бытом в защитной чаше, рассказывала о себе и о том, как сама все это время жила. По признанию девушки, всю жизнь ее считали гением, из-за чего сверстники практически не общались с ней, да и не было у нее времени на окружающих. Тренировки и практика магии забирали досуг, а уж когда произошла инициация, и она получила стихийное божество, она окончательно потеряла связь со сверстниками. Юлия грустно улыбнулась и объяснила. «Знаешь, мне всегда хотелось иметь друзей. Ну, когда я была поменьше. Мне казалось несправедливым, что другие дети, обычные наследники, могли общаться друг с другом, а я, даже будучи внутри большой компании, всегда оставалась одна. Только эти телохранители за спиной, пугающие других настолько, что желание подходить ко мне ни у кого не возникало. Когда я выросла, стало полегче. Рабочие отношения со стражами и редкими наемниками давали какое-никакое общение. Ну и семья. Если б не она, не знаю, как бы справилась со всем этим. Отец буквально носил меня на руках, а старшие братья часто проводили со мной свободное время». «Да, понимаю тебя». Я кивнул, вспоминая Алису. «Моя сестра, возможно, ты слышала, она во время инициации получила стихийное божество, а через несколько недель на нас напали. Моя сестра, как и ты, была гением семьи и клана. Ее, как и тебя, берегли. Она часто плакала из-за того, что другие дети боялись играть с ней, но в отличие от твоего брата, я не мог постоянно быть возле нее». Перед моим мысленным взором возникло видение полуразрушенного семейного поместья. Горящий остов оранжереи тети и тело отца, погребенное под обломками. Из-за своей занятости в университете и высшей школе я практически не виделся с сестрой, и она часто жаловалась. Очнулся я от того, что Юлия осторожно притронулась к моей руке, заглядывая в глаза. «Мне жаль, Ян. Никому не пожелаю того, через что пришлось пройти тебе. Семья, если бы я осталась одна, лишилась семьи, наверняка сломалась бы. Не представляю, каким образом удалось продержаться тебе. Прости, что заставила вспомнить». «Ничего». Я мотнул головой. «О таком нужно помнить. Без этого не будет движения вперед. Спасибо за то, что сказала мне. Я так понимаю, это и есть резиденция главы «Опутывающей листвы». Впереди показался высокий особняк с широкими окнами и коричневатой черепичной крышей. Внешне он выглядел куда скромнее даже резиденции первого советника клана «Защитной чаши». Так сразу и не скажешь, что здесь жил один из самых влиятельных людей города. «Да, мы на месте», — кивнула Юлия и тут же предупредила. «Ян, сразу скажу, глава не собирается на тебя давить или допрашивать, это не в его характере, поэтому не нервничай и просто поговори с ним». «Спасибо, я понял». Глава клана «Опутывающие листвы» внешне оказался самым обычным мужчиной 50 лет на вид, с доброй улыбкой и сединой на висках. Поднявшись, он указал на стулья перед столом. «Присаживайтесь. Привет, Ян, я много о тебе слышал. Мы несколько раз говорили о тебе с твоим дедом. Великий был человек, приношу свои соболезнования. Потерять всю семью — это большой удар для любого». «Спасибо, глава клана». Мне было понятно, что все сказанное не более чем формальность, но все же знакомых у деда оказалось действительно очень много. «Вы хотели меня видеть?» «Да. Я не буду ходить вокруг да около, Ян. Скажи, как ты смотришь на то, чтобы стать частью клана «Опутывающие листвы»? Можешь пока не отвечать. Я знаю, что ты ответил Юлии, она мне об этом говорила. Но подумай вот о чем. Присоединившись к нам, ты получишь не только защиту и возможность посещать любые миры соцветия в составе групп стражей, но и, что главное, новую семью. То, чего лишился в защитной чаше, мы готовы дать тебе это. Опору, защиту и возможность стать значительно сильнее. Я знаю, что ты смог развить в себе способность в магии Земли, и мы, будучи кланом «Опутывающей листвы», имеем огромные знания в этой сфере. Сейчас твоя сила ограничивается отсутствием фундаментальных знаний в магии. Мой клан готов предоставить тебе все известные нам заклинания, а также опытного наставника. Подумай над этим. Ты же хотел стать сильнее? Мы готовы дать тебе эту силу. Спасибо, глава. Я подумаю над этим. Я, не ожидая такого напора, с удивлением склонил голову. А больше мы не прошу. Хорошо, с этим мы решили. Улыбнулся шире глава. А теперь можешь рассказать мне, что происходило во время твоего пребывания в оранжевом мире? Что тебе показалось странным и необычным? Главу интересовало все. От мыслей по подготовке стражей и лепестков и до взаимоотношений наемников между друг другом. Наконец, спустя пару часов, когда солнце начало клониться к горизонту, погружая мир в сумерки, глава удовлетворенно кивнул и сказал. «Спасибо, Ян. Всегда интересно пообщаться с умным человеком. А насчет моего предложения подумай. Нам очень нужны такие люди». «Конечно, глава». Я поднялся со стула и, попрощавшись вместе с Юлией, вышел из кабинета. «Ну, что думаешь?» — спросил глава в пустоту, когда молодые люди вышли. Воздух в углу подернулся пеленой, и через мгновение там появился отец Юлии Никифоровой и второй советник клана, опутывающий листвы. «Странный парень. Держится уверенно. На твое предложение отреагировал сдержанно, при том, что само предложение я бы назвал, мягко говоря, очень выгодным. Такое ощущение, что ему безразличны кланы. Как и говорили наши информаторы. Вероятно, он просто помешан на том, чтобы спасти свою сестру, захваченную золотыми. Зря только угробит себя». «Я не об этом», — нахмурился глава опутывающей листвы. «Да-да, воздействовать на тебя он не пытался. На магическом уровне попыток считывания твоих реакций не было. Сила изнанки не использовалась. Я несколько раз проверил его. Печати на сосуде души нет, как и самого сосуда души. Это может значить только одно — он не медиум». «Не верю. Можешь считать это моим шестым чувством. Старый лис Александров что-то придумал. Не зря же он так носился со своим внуком». «Его уже 100 раз проверили. Несколько великих кланов, сама защитная чаша, и ничего не нашли. Пустота! Он сильный маг и воин, это несомненно, но точно не медиум», — ответил советник Никифоров. «Ладно, будем просто наблюдать. Все равно ничего другого не остается. Ты, кстати, видел, как твоя дочь смотрит на молодого Александрова?» «И думать забудь!» «Ха-ха-ха, видел бы ты сейчас себя со стороны. А согласись, было бы неплохо породнить твою семью с кровью одной из сильнейших семей защитной чаши, а?» «Ничего хорошего я в этом не вижу. Мой ответ — нет и еще раз нет. Ха-ха-ха!»